Юрий Гаврилов. Банный день. Сандуны. Колокольников переулок был горбат и мощен булыжником. Весной между разноцветных, если присмотреться камней, зеленела молодая трава. Булыжная мостовая. Когда-то каждый крестьянин, въезжавший в Москву, должен был привезти дюжину камней величиной в 5. Вовсе не говорит о том, что мое детство и отрочество безмятежно текли в захолустье или же на окраине Москвы. Мы жили в центре, между Рождественским бульваром и Садовой Сухаревской улицей, там, где по крутому склону, словно частым гребнем, были проведены переулки от вершины Сретенского холма, Сретенки, к его подножию Трубной. Печатников, Колокольников, Сергиевский, Пушкарев, Головин, Последний и Сухарев. Самая малая моя родина. Хотя родился я на Урале, в Верхней Салде, от родителей, встретившихся в эвакуации. Моя мама коренная петроградка, а папа уроженец Колокольникова переулка. Переулки наши не оставили в прошлом следа великого и кровавого, как соседняя Лубянка, но свою лепту в историю Отечества внесли. Если бы я был мистиком, я бы задумался о некоторых тайных знаках, каковые были сокрыты в истоках моей судьбы. Улица Сретенка, не нашедшая себе певца, подобно Арбату, есть наилучшим образом сохранившаяся московская слобода, жители которой кормились многочисленными ремеслами. Ряд наших переулков со стороны Рождественского бульвара начинается с слободой печатников, то есть типографщиков, которые построили себе каменную церковь Успения Богородицы в 1695 году на месте деревянной 1631 года. Цела, слава богу, по сей день. Одно время в ней размещался музей Арктики, а затем морского флота СССР, который я неоднократно посещал по ненастным дням, сочетая полезное с приятным, распивал спиртные напитки и знакомился с экспозицией. Судите сами, читатель, что из этого было приятным, а что полезным. Заметьте, что в это время я сам уже был матерым типографщиком, а не было ли здесь знака судьбы? Сретенка заканчивается у Сухаревской площади церковью Троицы, что в листах. Здесь торговали продукцией печатников, листами, церковной литературой, печатными иконами и лубками. И моя жизнь заканчивается вот этими листами. Еще один знак. Дом номер 1 по Трубной улице, где жил мой школьный приятель, до революции носил название «Ад», по помещавшемуся в нем заведению последнего разбора даже для тогдашних гнусных московских трущоб. И первый реактор Красноярского горно-химического комбината назывался «Ад». Ну, почему я не мистик? Жизнь была бы хоть и так же тяжела, но хотя бы понятна. Колокольников переулок получил название по литейному колокольному заводу Ивана Моторина, отлившего, помимо всего прочего, «Царь колокол». Жившие по соседству пушкари на склоне холма между нашим и соседним переулком поставили церковь преподобного Сергия. Первая деревянная сгорела в пожар 1547 года. Вторую строили долго, пока цари Иван V и Петр I не помогли камнем, и церковь осветили в 1689 году. Крестный ход от нее совершался к Неглинским прудам, что славились рыбными ловлями на месте нынешнего Цветного бульвара. Пушкари по случаю праздника полили из орудий, пугая Сретенку, Сухаревку, Лубянку и Мясницкую. А ну как сожгут! Строили церковь долго, а снесли в 1935 году быстро, под огромный по проекту клуб глухонемых. Однако вместо клуба построили школу номер 239, мужскую. С 1944 года школу Дзержинского района, куда 1 сентября 1951 я пошел учиться. А клуб глухонемых открыли в полуподвальном помещении в Пушкарском переулке. С 1945 по 1993 год он назывался «Улицей Хмелева», в честь знаменитого исполнителя роли Алексея Турбина в любимом спектакле «Отца народов». У Хмелева в Пушкарском была студия. Вообще этот переулок любим театральными деятелями. Ныне на месте клуба глухонемых филиал театра Маяковского, а неподалеку еще какое-то театральное заведение. В Большом Головином переулке была дровяная биржа, откуда мы на ломовом извозчике привозили в начале осени дрова. Лошадь была такая откормленная, что с годами я начал подозревать, не от извозчика ли Дрыкина, возившего Иван Васильевича в Амхат, достался Мосгоркомхозу сей буцефал. В последнем переулке располагалась старшая группа нашего детского сада, а наискосок от него — 18-е отделение милиции. Неисчерпаемый кладезь детских впечатлений не совсем детского содержания. Первое воспоминание детства. Путешествие по почти неизменному маршруту в Сундуновские бани. Лет до трех меня и сестру мыли на кухне и коридоре дома, и я это помню. Видимо, это связано с тем, что сестру время от времени мыли таким образом и в более поздние времена. Воду грели на двух керосинках и примусе на двух столах, нашем и тете Мане. Вы когда-нибудь пытались вскипятить ведро воды на керосинке? Несколько часов терпеливого ожидания, и вы поймете, что это невозможно. Но Россия такая страна! У меня было детское приданое, дожившее до 60-х годов. Таз для купания, кувшин, большое ведро и ковшик. Все это было склепано на 45-м авиационном заводе из неправильно раскроенного хвостового оперения штурмовика Ил-10 с разрешения очень высокого начальства. После войны 45-й завод частично вернулся в родную Сетунь, и мы с родителями ездили в гости к тем, кто мастерил мои купальные принадлежности. И мужчины обязательно пили за таз для купания, ковшик и другие предметы, за каждый отдельно, после чего им требовался отдых. В тех компаниях, что собирались у приятелей моего отца, у его сослуживцев-наборщиков, на складчинах, что собирались у нас, никогда не пили за Сталина, партию, родину, видимо, это не было принято в этой среде. Во время очередной коммунальной свары, особенно зимой, мытье дома было невозможно, так как наш сосед Александр Иванович начинал ходить туда-сюда, поминутно открывая входную дверь, что грозило нам, малым детям, простудой, и нас вели в баню. Ближайшие были знаменитые на всю Россию сандуны. В них были три мужских разряда, два женских и еще какие-то загадочные семейные, куда, как я слышал, краем уха пускали по паспортам. Сначала меня брали в женское отделение. Что бы сказал об этом больной на всю голову дедушка Фрейд? Но я никаких комплексов по этому поводу не испытывал, так как мальчиков дошкольного возраста в женском отделении было много. У них просто не было отцов. Именно в предбаннике женского отделения первого разряда я сказал первое свое слово, и это слово, заметьте, было «юбка». Мне было уже хорошо за 2 года, а кроме мама, папа, баба и Лида я ничего не говорил. Обеспокоенные родители повели меня к врачу, и тот успокоил их, пообещав, что я скоро начну говорить, и заткнуть меня будет очень трудно. Редчайший случай в практике, врач оказался прав. Мама рассказывала, что, сказав «юбка», я на этом не остановился, а дал развернутую, нелицеприятную характеристику бабушке Лидии Семеновне, самой коричневой юбке, всему банному отделению, и, оказавшись редкостным занудой, ничего во всей вселенной благословить не захотел. Дома папа и бабушка Мария Федоровна несказанно обрадовались тому, что я наконец-то заговорил. Но уже на следующий день их радость омрачилась тем обстоятельством, что, проснувшись против обыкновения ни свет ни заря, я начал излагать свои взгляды на жизнь. При этом я обильно цитировал все мне прочитанное — сказки народов мира, стихи Маршака, Михалкова, Агнии Барто и Чуковского. Мама, видимо, пожалела, что читала мне на ночь каждый вечер, если не работала во вторую смену. Умолк я не раньше, чем меня объял ночной сон. Швейк, как известно, по любому поводу даже про ужас нерожденного, мог рассказать историю собственной жизни. Мне же в конце 46-го года недостаток жизненного опыта восполняло радио. Черная тарелка висела у нас как раз над входной дверью. Выключать ее было опасно. Соседи могли донести, что имя Реку не нравится наше радио, наш гимн, борьба с пресмыкательством перед Западом. Нужно и подчеркнуть. С молодых ногтей я был страстный, неутомимый обличитель империализма, колониализма, агрессивной внешней политики США и особенно морального загнивания и бездуховности западного общества. А если учесть, что память моя той поры не уступала возможностям современного цифрового диктофона, то можно только поражаться терпению взрослых, вынужденных слушать мои бесконечные бредни, которые оказывались подчас и крепче, и круче официальной пропаганды. Когда же годам к 7 в голове моей уже хранилось изрядное число разрозненных томов из библиотеки и чертей, появились первые поклонники моего таланта. Тетя Маня частенько просила меня: «Расскажи стишок, только не про политику, но и к шуту». И внимательно слушала и тараканище, и муху-цокотуху, и мистера Твистера, и рабочий тащит пулемет, сейчас он вступит в бой, висит плакат «Долой господ, помещиков долой». Михалков был моим любимым поэтом. Нет, не дядя Степа, но... Жили три друга-товарища в маленьком городе Н. Пришли фашисты, товарищи подпольщиков схватили, пытали, двое не произнесли ни слова. Но третий товарищ не выдержал, третий язык развязал. «Не о чем нам разговаривать», — он перед смертью сказал. «Надо ли говорить, что третьим товарищем я воображал самого себя?» Через лет 20 я частенько был третьим товарищем. Банный день был суббота, и это было святое. Лет с 4 меня стал водить в баню отец. Мать собирала нам смену белья, банные принадлежности, мне обязательно 2 мандарина, мою любимую игрушку, трофейную собачку-прыскалку по кличке Индус. Простыни, чтобы постелить на черный дерматин дивана в предбаннике. И мама, и папа были равно одержимы страхом, что мы с сестрой можем подхватить какую-нибудь заразу. А при скученной жизни, когда все вынужденно терлись друг от друга жопами, выражение из детства, заразы хватало. В 1946 году заболевания сифилисом увеличились в 10 раз и перестарались. Я до 50 лет панически боялся заразиться именно сифилисом, хотя никаких к тому оснований не было. Дорога шла вниз по переулку к Трубной улице, потом к Трубной площади. Здесь на углу висела таинственная эмалированная табличка с нерусскими буквами WC и синей оперенной стрелой. Тут же в сезон стояла тележка газированной воды, самой лучшей во всей округе. Дело, конечно, не в том, что вода была родниковой, а в том, что толстая тетка, сидевшая на табуретке, где под клеенчатой юбкой прятался бидон с вишневым сиропом, сироп в стакан наливала по-божески, не жухая. На обратном пути мои 2 законных стакана с двойным сиропом, 1 рубль 60 копеек, я пил, смакуя, и никто меня не торопил. На углу площади Неглинной улицы, там, где теперь безликая Неглинная плаза для очень богатых, помещалась аптека с чашей и змеей на витринном стекле. Я уже на Трубной улице начинал санпросвет. Рекламировал гематоген как лучшее средство против малокровия, признаки которого якобы были у меня настолько очевидны, что грозили летальным исходом. Иной раз эта проповедь имела успех. У аптеки у светофора проезжую часть Неглинки пересекала надпись большими металлическими буквами, опять-таки не русскими «Стоп». Латиница меня смущала, я подозревал, что в этом могут таиться козни врагов. В бане мы поднимались со стороны Звонарского переулка. В те времена он назывался «Второй Неглинный», а Сандуновский — «Первый Неглинный». И на углу, напротив входа в высший разряд, мы расставались с женщинами и останавливались возле могучего деда с окладистой бородой. Вечный дед. Он еще в мои молодые годы стоял, пока не сгинул. Торговал вениками. Баня была парная, а в парной веник — господин. Веники у деда были березовые и дубовые. Березовые по рублю, а дубовые по два. Дед говорил, веник выбрать, не жену выбирать, это дело серьезное. Отец признавал только березовые. Веник должен был быть ухватистый, однородный. Его трясли, щупали, нюхали. Московский пиит XIX века Петр Васильевич Шумахер, ныне прочно забытый вместе со всей прочей мировой поэзией, чудесно писал: «В бане веник больше всех бояр. Положи его, сухмяного, в запар, чтобы он был душистый, взбучистый, лопашистый и уручистый». Мы каждый раз покупали новый веник, хотя мать считала, что это мотовство. Но старые забирали домой, им потом парились женщины. Как мне хотелось с этим веником войти в высший разряд, где, по слухам, был бассейн. Но высший разряд стоил 10 рублей, а это было дорого. Ненавистное и унизительное слово детства. Но отец говорил, что в бассейн он меня не пустил бы. Мало ли что там плавает. А пар в первом разряде лучше. Значит, он бывал в высшем разряде, замечал я про себя. Женского высшего разряда не было. Первый разряд стоил 3 рубля со взрослого и 1 рубль с ребенка, а второй — 2 рубля и полтинник с ребенка. «Пар там хороший», — говорил отец, — «но там грязно». В первый разряд всегда была очередь от раздевалки и вверх по лестнице. Больше часа стояли редко, перед праздниками. Когда сандуны... О, горе! Закрылись на ремонт, начались наши странствия. Центральные бани, селезневские, донские, краснопресненские — везде было хуже. Наконец, с лестницы нас запускали в предбанник, где помещалась парикмахерская, и здесь мы стриглись не каждую неделю. Очень хотелось освежиться одеколоном, зеленым шипром или полетом, или же тройным, который был так хорош, что некоторые... Это я точно знал, слышал краем уха, его пили. Но опять-таки это считалось транжирством. И, наконец, предбанник, хозяйство пространщика. Почти все пространщики и поголовно все банщики были татарами. Пространщик указывал место на диване. У него хранились деньги и часы клиента. Он мог подать пиво, организовать выпивку. В бане не отпускают, а пространщик отпускал. Отнести в починку и глажку вещи. У него были казенные полотенца, мочалки, мыло, простыни, личный винный погребок, но мы этим никогда не пользовались. Пространщики цену себе знали. Держались с достоинством английских дворецких и имели одну забавную манеру. Выслушав какую-либо просьбу клиента, они обязательно держали мхатовскую паузу и только после этого многозначительно роняли. «Сделаем». У отца был знакомый пространщик Николай, и если у него должно было освободиться место, мы ждали. Послевоенная баня была ужасна. Парад увечий, и каких! Иной раз непонятно было, как жив человек. У одного не было половины живота, и отсутствующее место было затянуто темной полупрозрачной пленкой. У другого голова кое-как была собрана из кусков, неизвестно кому да то ли принадлежавших. На обожженных, обугленных и сваренных, на их пятнистую кожу с рубцами и шрамами смотреть было страшно. Я несколько раз видел человека без ягодиц, начисто отрезанных осколком, огромного мужика с такой ямой в спине, что туда легко мог уместиться футбольный мяч. А без руких, без ногих, слепых и контуженных и говорить не приходится. Я изучал наши потери в войне не по книгам под редакцией генерал-майора Кривошеева, а в мыльнях послевоенных московских баней в тех деревнях, куда никто не вернулся с войны. Первым делом отец ошпаривал скамейку, на которой мы собирались мыться, и давал мне согреться. Ошпаренный веник ждал своего часа в двойной овальной шайке, которых в сундунах было в избытке. Не то что в иных второразрядных банях. По правую сторону мыльни были в два ряда установлены на постаментах мраморные ванны с широкими краями. Вода в них лилась из постей бронзовых львов. Все это было снесено при реконструкции. Чтобы полежать в ванне, надо было занимать очередь, но не тут-то было. Гигиенические соображения отца раздавили и эту мою мечту. Однажды, воспользовавшись тем, что отец надолго засел в парной, вступив в честный поединок с Равилем, носильщиком с Ленинградского вокзала, ярым парильщиком и человеком азартным, кто кого перепарит, я таки залез в ванну. Расслабился в ней и был пойман на месте преступления. Отец никогда нас с сестрой не наказывал и не ругал. Но отмывал он меня в тот день не то карболкой, не то каустиком и дегтярным мылом, так что мать была обеспокоена тем, что нас пришлось долго ждать, и тошнотворным запахом от меня исходившим. Когда я доходил до кондиции, отец свел меня в пыточное отделение, в парную. Впоследствии я парился в других банях и других городах. От Петрикова в Беларуси до Красноярска 26. Но нигде я не встречал такого жестокого самоистязания, как в первом разряде сандунов. Русско-татарское соперничество доводило парильщиков до исступления. Мой отец был король парной, вице-королем был Равиль. У каждого были свои преданные болельщики. Закладывались они далеко не каждый раз. Но уж когда схлёстывались, верхний ярус полка оставался за ними. Большая печь с глубокой топкой и подом, уложенным булыжником, каменка, стояла на полу окна. Подать пару, то есть плескануть воду на раскаленные камни, и ни в коем случае не на огонь, нужно было уметь. Иной раз на поддающего дружно орали: «Одурел? Сварить нас хочешь? Круто берешь!» И начинались шуточки про яйца вкрутую. Кто-то считал, что лучше сухой пар дает только вода без примесей. Кто-то любил пар с хлебным ароматом. Воду доливали пиво или кваса. Иной гурман выплескивал на каменку настой от веника. Я любил, чтобы из-под дубового. Бывает пар мятный и разный другой, но он обязательно должен быть сухим. На полу стояли скамьи. На них парились люди ослабленные, которым, собственно, в парилке делать было нечего. Но они, если не помашут веником, то вроде и не помылись. На деревянном полке было два уровня, и мы с отцом поднимались, разумеется, на самый верх. «Подать?» — спрашивали у отца. И он чаще всего отвечал: «Можно». Кто-нибудь из молодых завсегдатаев шел к двери и придерживал ее, иначе входящего в момент смены пара могло сильно ошпарить. Начинало резать в глазах, щипать под ногтями, не хватало воздуха, но отец был прав. Приучить ребенка к парилке можно только с младенчества, не давая ему пощады. В одной из шаек, холодная вода на всякий случай, некоторые макали туда полотенце и устраивали компресс на голову или сердце, но таких к состязаниям не допускали. На верхней площадке полка всегда было несколько мальчишек моего нежного возраста, русских и татарчат. Более смуглые мальчишки наливались пепельно-багровым цветом. Я же со своей редкой белизны кожей... «Пшеничный ты наш!» — говорила бывало Тоня, сестра бабы Мани, становился цветом вареный рак, каковым и являюсь по гороскопу. «Малец-то весь пылает у тебя, холони его!» Обращался к отцу какой-нибудь сердобольный инвалид, но отец пропускал эти советы мимо ушей. Для меня спуститься вниз было равносильно признанию, что я Гогочка. Это было невозможно. Я должен был ждать, пока отец, встряхнув веник, чтобы набрать в него побольше раскаленного воздуха, сначала слегка касаясь моего тельца, отхлещет меня веником от души, окатит прохладной водичкой. Вот здесь уже прилично было сказать: «Я пойду поиграю». Собачка была со мной в парилке. Отец возвращался из парной, мы мылись, после чего мне разрешалось постоять под душем. Сначала отец шпарил пол в душевой, после этого я допускался под сень струй. Из мыльни отец выносил меня на руках. Я покрывался коростой позора. Меня, взрослого мальчика, почти школьника, папа держал на груди, как малыша, который толком и ходить-то не умеет. Оказавшись закутанным в домашние простыни, я доставал из сумки два мандарина. «Мандарины надо есть подробно, господа. Это мучит нищета. А просто так быстро облупить мандарин и засунуть его в рот, в этом, поверьте, нет никакого вкуса. Сначала надо было осмотреть мандарин. Какая у него кожура? И хорошо ли она будет прыскать душистыми тоненькими струйками на чистую, до скрипа и писка отмытую кожу? Потом с долек надо было снять все белые прожилки, оставленные исподом кожуры. И только после этого, отжав всю кожуру, можно было смаковать дольки и осматриваться по сторонам. Срамоту исподнего и бедностью верхнего платья никого в то время удивить было нельзя. В нижних рубашках посещали лекции в МГУ, но казусы встречались. Старик непонятно какого звания имел нижнее и верхнее платье из вываренной мешковины, так что на попе у него проступала надпись «Сахар», на боку — соль, на сюртуке — ядрица. Я наблюдал за пространщиком Николаем и поражался многообразной его деятельности. Чрезвычайно меня занимал также «Мозолист-оператор» и загадочная надпись и пяточные шпоры. Начало надписи было, видимо, утрачено, но сколько я не осматривал ноги мужского первого разряда, я не видел ни одной шпоры на пятке. Ни острогой, ни репейником, ни колесиком со звездочкой. Со шпорами я был хорошо знаком. Сосед Александр Иванович в молодости, по его словам, служивший в кавалерии, когда он выпивал «в пле порцию», как он сам выражался, извлекал из своих слесарных ящиков шпоры и прочие интересные причиндалы. Здесь были огромные связки ключей от неизвестных замков, блестящие позеленевшие гильзы от разных систем оружия, австрийский штык времен Первой мировой войны, обрубки цепей различной конфигурации, включая велосипедные, шарикоподшипники, шариковые, роликовые, обрезки меди листовой, обрубки олова, связки металлических колец, карабины от простых до весьма головоломных, у которых верхняя и нижняя часть, независимо друг от друга, вращались на оси. Застежки, медные английские булавки, такие большие, что ими можно было крепить конную упряжь. Но, заглянув еще пару раз в сарай и нарушив пле порцию, Александр Иванович утрачивал добродушие и шел точить именные ножи. «На Левку нож точу! На Вальку, на Юрку!» — приговаривал он, стоя у ножного точила. Впрочем, все это были пустые угрозы. Как правило, мы поджидали женщин, которые моются быстро, но собираются медленно. Мы должны были возвращаться домой вместе, потому что в начале Трубной, между Печатниковым и Колокольниковым переулками, располагался филиал столовой номер 3 Дзержинского района, попросту «Шалман», последний кабак у заставы. Но это уже совсем другая история.